Человек, который никому не подавал руки. За окном был морозный вечер. Часы пробили 8. И вскоре мы все перебрались в библиотеку, прихватив с собой бокалы, которые Стивенс не забывал вовремя наполнять. Довольно долго тишину нарушали только треск огня в камине, отдаленное постукивание бильярдных шаров да вой ветра. Но в доме номер 249В было тепло. Помнится, справа от меня в тот вечер сидел Дэвид Адли, а слева Эмлин Маккерон. Однажды он нас напугал рассказом о женщине, разродившейся в немыслимых обстоятельствах. Против меня сидел Йоханссон с Уолл-стрит Магазин на коленях. Вошел Стивенс и вручил Джорджу Грегсону ненадписанный пакет. Стивенс — идеальный дворецкий, невзирая на заметный бруклинский акцент, или благодаря ему. И главное его достоинство состоит в том, что он всегда безошибочно угадывает, кому передать послание, если адресат не указан. Джордж взял пакет и какое-то время неподвижно сидел в своем высоком кресле с подголовником, глядя на огонь в камине, где при желании можно было бы зажарить здорового бычка. Я видел, как в его глазах что-то промелькнуло, когда взгляд его упал на афоризм, выбитый на каменном цоколе. «Секрет в рассказе, а не в рассказчике». Он разорвал пакет своими старческими дрожащими пальцами и швырнул содержимое в огонь. Вспыхнула яркая радуга, которая вызвала у присутствующих легкое оживление. Я обернулся к Стивенсу, стоявшему в тени у двери. Руки сложены за спиной, лицо бесстрастно. Внезапно молчание нарушил скрипучий, немного ворчливый голос Джорджа, и мы все вздрогнули. Во всяком случае, за себя ручаюсь. Однажды я был свидетелем того, как в этой темноте убили человека, — сказал Джордж Грегсон, хотя никакой суд не вынес об убийце обвинительного приговора. Кончилось, однако, тем, что он сам себя осудил и сам привел приговор в исполнение. Установилась пауза, пока он разжигал трубку. Его морщинистое лицо окутал голубоватый дым. Спичку он загасил замедленным движением ревматика. Он бросил спичку на горячий пепел, оставшийся после сожженного пакета, и проследил за тем, как она обуглилась. Под кустистыми седоватыми бровями прятались цепкие синие глаза, выражавшие сейчас задумчивость. Крупный нос крючком, узкие жесткие губы, втянутая в плечи голова. «Не дразните нас, Джордж!» — проворчал Питер Эндрюс. — Рассказывайте. — Расскажу. Наберитесь терпения. Мы ждали, пока он вполне не удовлетворился тем, как раскурена трубка. Уложив в глубокую чашечку из корня верескового дерева аккуратный слой угольков, Джордж сложил на коленях подрагивающие руки и начал. «Так вот, мне 85 лет, а то, что я собираюсь вам рассказать, случилось, когда мне было 20 или около того.